Глава 7. Незадолго до этого. «Как нам прибрежную линию изучать, если за бортом такой дождь идет?» Морские сражения на континенте закончились. С исчезновением пиратского острова военно-морские силы империи не участвовали в каких-то масштабных событиях. Но это не значит, что Светозар просто стоял в порту. Новые корабли уже готовы были сойти на воду. Адмирал Тич обучал экипаж и активно гонял новичков из морской академии. Готовил их к будущему, которое непременно принесет им множество испытаний. Светозар почти никогда не заходил в доки, месяцами находясь в плавании. Он патрулировал прибрежные воды, часто курсируя от порта королевства Дарак к городу Зарево. Сегодня же у него стояла другая задача. Вместо очередного похода на юг, он вышел из порта Империи и отправился к северу, не отходя далеко от берега. Эта сторона света была почти не изучена. Все, что знали люди в Империи, это что безжизненные пустоши поглотили землю в этих краях. Адмирал Тич смотрел с капитанского мостика на темную землю, скрытую от глаз за стеной проливного дождя. Гроза разыгралась за бортом не на шутку. Больше суток солнце никак не хотело освещать землю. Запрокинув голову, он осуждающе глянул на мрачные тучи. «Что-то в небе?» И тут же проговорил. Мало что можно было в такой ситуации рассмотреть. Однако зоркие глаза адмирала смогли уловить что-то невнятное. Тут же, достав бинокль, адмирал начал вглядываться в сторону берега. Смотрел не на землю, а в черные, изливающиеся бесконечным дождем грозовые тучи. Что-то черное, кажется, двигалось там, скрываясь от глаз наблюдателей. Показалось лишь на мгновение, а затем скрылось от глаз, поднимаясь наверх. Адмирал не смог распознать, что это, но его тело само отреагировало на опасность. К горлу подступил неприятный комок. Он просто видел какой-то след. Огромный, длинный, извивающийся след, рубящий грозовое облако против ветра. Раскат молнии в очередной раз разнесся над морем. Осветил его яркой вспышкой, и адмирал снова заметил движение. Что-то ползло над облаком, словно змея, извиваясь на глиняной почве. Он точно заметил, как движущиеся на восток тучи оказались прорезаны движущейся на запад странной темной волной. «Все внимание!» – заревел Тич. «Враг в небе! Главное орудие к бою!» Еще было неясно, что происходит, но опытный адмирал уже понимал, что ничего хорошего. «Там что-то падает!» Люди на мостике тоже стали в темноту вглядываться. Прожекторы ударили в облака пучками яркого света, и под один такой луч попала летящая тень. Что-то скользнуло вниз и рухнуло в воду недалеко от качающегося на волнах корабля. «Человек! Человек за бортом!» Тень была человеческой, хотя и немного другой. В пустошах жило много племен нерутанцев. Они были слегка похожи на обычных людей. Это точно был кто-то из них. Как кто-то из дикого племени оказался в воздухе, в сотнях метров от берега, в море, в грозу? Ответа на вопрос не было, но люди на корабле тут же бросились к левому борту, пытаясь увидеть упавшего человека и бросить ему спасательный круг. «Внимание! Сверху!» Адмирал вздернул голову, жмурясь от льющегося с неба проливного дождя. Но оттам, кажется, падал еще один человек. Хрупкая тень тоже заметила в море корабль, взмахнула птичьими крыльями и дернулась в сторону. Порыв ветра подхватил ее и бросил в сторону поднявшегося на волне корабля. Адмирал Тич, не думая, выбежал на открытую палубу. Не боясь быть смытым волной, он выпрыгнул высоко вверх, вытянул руки и рухнул обратно вниз, поймав падающую на корабль с неба маленькую девочку. Ее ножки были тонкими, словно спички, а вместо ступней и вовсе можно было рассмотреть соколиные когти. На левой ноге они были длинными и опасными, а на правой, кажется, вырваны с мясом, как будто она гранитные скалы пыталась до смерти расцарапать. Девушка была маленького роста, но крылья у нее за спиной были огромные, раза в три больше ее щупленького тельца. Открыв глаза, девушка с ужасом впилась взглядом схватившего ее адмирала. «Кто?» – спросила она, а затем ее взгляд переместился куда-то в сторону. Ее личико исказил такой страх, что адмирал сам от передавшегося ему ужаса вздрогнул. Вздернув голову, Тич снова глянул на освещенное прожектором небо. То, что там пряталось, тоже заметило свет. Змеиный след вновь показался за тучами и исчез. Один был за сотню метров на север, другой на 1000 метров к западу. А затем прямо над кораблем вниз опустилась массивная голова. Широкая, 50 метров, если мерить в обхвате. Покрытая чешуей и с огромными, изумрудными, яркими, как два маяка, глазами. Эта голова опустилась с небес и смотрела на Светозар с интересом. А вот у людей, которые смотрели на нее снизу вверх, кровь в теле застыла. Сердца перестали биться от осознания, какое чудовище смотрит на них из изливающихся дождем небес. «Мать твою!» — выдохнул адмирал Тич, чувствуя, как девушка у него в руках дрожит от накатившего страха. «Главное орудие! Открыть огонь!» — заревел он изо всех сил, перекрикивая ветер и дождь. Заорал так, что все люди на корабле тут же проснулись. «Тяни канат! Он сейчас захлебнется!» Люди у борта смогли бросить спасательный круг и продолжали вытаскивать еще одного крылатого, рухнувшего в море прямо у корабля. «Чего встали, придурки? Мы люди Империи или насрано?» Главная пушка на носу Светозара вздыбилась к небу. Торчащий из грозовой тучи змей высунул из пасти длинный язык, пробуя воздух на вкус. А затем прямо под ним прозвучал первый выстрел. Созданный из магического камня снаряд полетел вверх и ударил того прямо в морду. Мир вокруг осветила яркая вспышка огня. Темнота ночи, освещенная только молниями и светом прожектора, исчезла вообще. От вспыхнувшего под облаками яркого солнца стало весь берег видно. Облака вспенились, пошли волнами. Прячущееся там чудовище извернулось всем телом, да так, что люди на корабле ощутили ветер, несущий к ним запах горелого мяса. Поток крови обрушился на них сверху вниз. Кусок чешуи рухнул на Светозар и пронзил стальную обшивку, войдя в нее как раскаленный нож в масло. Сорвавшись с места, адмирал Тич бросился к капитанскому мостику, слушая разразившийся над головой дикий протяжный рев. Глухой и свирепый, полный боли и гнева. А затем снова прозвучал грохот. Главное орудие пело как соловей, несущий всем вокруг себя боль и смерть. Голова чудовища дернулась в сторону, и удар летящего снизу вверх артиллерийского снаряда вырвал из нее кусок плоти. Изумрудные глаза исказились гневом. Змеиная пасть распахнулась, обнажая ужасные клыки. Вновь извернувшись вокруг себя, прячущийся в тучах змей обрушился вниз, к кораблю. Эти клыки были как горы, способные разорвать Светозар пополам. А потом прозвучал новый выстрел. Яркий свет осветил змеиные челюсти. Бушующее в облаках пламя вырвалось наружу через покрытые чешуей ноздри. Левый глаз, все еще пышущий ненавистью, разлетелся на части и смешался с дождем, падая в море вязкой вонючей жидкостью. Подавшись немного в сторону, змеиная пасть стала заваливаться на бок, соскальзывая с небес уже не бросившимся к добыче чудовищем, а просто бесформенной массой, весящей, скорее всего, много десятков тонн. «Всем схватиться за поручни!» – заревел адмирал, прижал все еще лежащую у него в руках девушку левой рукой. Но сам как мог прижался к стене и схватился за что успел освободившейся правой. Огромная туша чудовища истекала кровью. Удар снаряда из главной пушки разворотил ему половину черепа. И, рухнув с небес, вся эта масса ударилась об воду всего в паре метров от корабля. Лишь на секунду Светозар качнулся в сторону левого борта. А затем вздыбившаяся к небесам волна подбросила его вверх на много десятков метров. Рухнувший с небес змей поднял такую волну, что ее вал отбросил Светозар как пушинку. Развернул кормой к берегу. Поднял над безжизненной пустошью, а затем изо всех сил бросил его на голые камни. Удар был такой страшный, что в каютах тут же раздался хор из болезненных криков. Прозвучал треск. Стальная обшивка просто оказалась разодрана о прибрежные скалы. Чудовищная волна отступила, но Светозар так и остался стоять. Этот удар беспощадно выбросил его к скалистому берегу, оголив треснувший корпус. «Доложить обстановку!» Адмирал сам головой о стену ударился. Мутная пелена туманила его взор. «В десантном отсеке течь! Дождевая вода капает!» Светозар развернула кормой, и об скалы он ударился острым углом в задней части его массивного корпуса. Нос корабля был поднят вверх, а значит, весь его вес, вся сила легла на крохотный участок, и даже магический камень, составляющий основу его живучести, не смог вынести страшный удар. Непотопляемый Светозар, как оказалось, тоже может оказаться смертельно раненым. Пересиливая себя, сражаясь с болью в своей голове и исчезнувшим зрением, адмирал Тич почувствовал движение в левой руке. Маленькая хрупкая птичка с большими крыльями все еще была прижата к его груди. От удара она, кажется, повредила крыло, а потому тоже от боли корчилась. «Вы убили его?» Ее голос был очень тихим, очень болезненным, но даже так в нем отчетливо можно было различить удивление. «Кто вы?» — спросила она. «Боги?» «Слуги его величества Рохана!» — ухмыльнулся Тич, тут же скривившись от накатившей на него тошноты. «Давай мы тебя подлатаем, а потом расскажешь, что тут, черт возьми, у вас в пустошах вообще творится».